Луна в натальной карте ребенка. В детской натальной карте Луна указывает на эмоции, уязвимость, восприятие матери, мира, потребности, реакции, а также на то, как ребенок заботится о себе и о других. Луна в детском гороскопе показывает, как ребенок адаптируется в новых условиях, отражает его потребность в поддержке, безопасности, заботе и близости. Луна в натальной карте связана с матерью и с тем, какой ее видит и воспринимает ребенок, а также расскажет, как ребенок выражает свои эмоции, справляется с трудностями и реагирует на стресс. Изучение Луны в детском гороскопе поможет родителям узнать способы успокоения для ребенка, а также понять, как вырастить его счастливым, помочь ему в развитии эмоциональной зрелости. Луна в домах натальной карте ребенка. Луна в домах натальной карты ребенка показывает, как ребенок выражает свои эмоции, какие у него потребности и как он выражает себя в разных сферах жизни, а также как реагирует на жизненные ситуации. Луна в первом доме натальной карты ребенка. Это положение Луны указывает на чувствительность ребенка по отношению к окружающим. У него может часто меняться настроение, он нуждается в любви и безопасности. Луна во втором доме натальной карты ребенка. Ребенок испытывает потребность в комфорте, стабильности, привязан к близким и к своим вещам. Луна в третьем доме натальной карты ребенка. Ребенок может быть привязан эмоционально к братьям и сестрам. Он любит узнавать новое, учиться, общительный и любознательный. Луна в четвертом доме натальной карты ребенка. Такому ребенку очень важно дома чувствовать себя комфортно, находиться в теплой атмосфере, знать, что он в безопасности. Луна в пятом доме натальной карты ребенка. Такому ребенку необходимо проявлять свои эмоции и чувства. Это творческий ребенок, любит развлечения и игры. Луна в шестом доме натальной карты ребенка. Такому ребенку важно чувствовать себя полезным. Он может быть подвержен стрессу, нуждается в порядке и рутине. Луна в седьмом доме натальной карты ребенка. Этому ребенку очень важно, чтобы его принимали и понимали. Он стремится к партнерству. Для него очень важна гармония в отношениях. Луна в восьмом доме натальной карты ребенка. Ребенок нуждается в понимании и поддержке. Он может часто испытывать сильные переживания, связанные с разными кризисами и трансформациями. Луна в девятом доме натальной карты ребенка. Очень важно ребенку получать новые знания, путешествовать. Он очень любознателен. Луна в десятом доме натальной карты ребенка. Такому ребенку очень важно чувствовать себя уверенно в социуме. Он желает быть успешным и признанным. Луна в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Это дружелюбный, общительный ребенок. Он нуждается в поддержке друзей, любит участвовать в общественных мероприятиях. Луна в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Для такого ребенка важно иметь возможность для уединения. Он может быть очень чувствительным и эмоциональным. Луна в знаках натальной карты ребенка. Здесь описывается реакция ребенка на те или иные события, его восприятие мира, людей, то, с чем ему приходится сталкиваться в жизни уже с детства, и как родители должны себя вести, чтобы не навредить ребенку и не испортить его дальнейшую судьбу. Для каждого положения Луны В знаке есть вещи, которые жизненно необходимы ребенку, согласно его натальной луне. Но это не значит, что эти вещи не нужно делать по отношению к другим детям, у которых луна находится в других знаках зодиака. Луна в знаке Овен в натальной карте ребенка. Такой ребенок уже с раннего детства попадает в ситуации, когда ему приходится защищаться, искать союзников. Как правило, не он провоцирует конфликты. Он часто находится в неспокойной обстановке, имеет поводы для раздражения. И в его семье часто бывает неспокойно. Родители, особенно мать, должны быть веселыми, оптимистичными, поднимать ребенку настроение, иметь чувство юмора. Мать не должна показывать отчаяние. Необходимо показать на своем примере, что можно справиться с любой ситуацией, решить любые проблемы. Нельзя на ребенка кричать, проявлять по отношению к нему физическое насилие. Если вашего ребенка обижают, то вы должны быть на его стороне, но при этом не решать все за него. Пусть ребенок учится постоять за себя. Надо давать ребенку исследовать окружающий мир, делать то, что ему по силам, помогать, если он сам попросит. Не переделывать за ним, не мешать. Пусть у него будет шанс что-то пробовать делать самостоятельно. Таким образом, открывая в себе таланты и приобретая разные навыки. Важно поддерживать ребенка, но вовремя давать возможность стать самостоятельным и свободным. Это важно для всех знаков, но особенно для детей, в натальной карте которых Луна находится в Овне. Особенно для мальчиков. Девочке мама не должна показывать какое-либо проявление неуважения к мужчинам, даже если есть для этого повод, потому что это помешает ей в будущем обрести счастье в браке. Мама должна постараться находить положительные стороны в мужчинах, транслировать мнение, что многим мужчинам можно доверять. При этом необходимо учить девочку не привязываться к непостоянным, нечестным, невоспитанным, неискренним и непонятным мужчинам. Доверять свою судьбу только надежному человеку, а также не брать на себя мужские обязанности в отношениях. Луна в знаке Телец в натальной карте ребенка. Такие дети остро реагируют на нарушение их границ. Нельзя трогать их вещи, и их самих следует трогать осторожно. Не стоит наводить порядок и перекладывать вещи на их столе, потому что потом ребенок не сможет что-то найти и обвинит в этом вас. Также нельзя без разрешения ребенка отдавать его вещи другим детям, даже если вы считаете, что они ему уже не нужны, включая младших братьев или сестер. Вы можете показывать на своем примере, что чем-то делитесь с другими людьми, например, отдаете одежду, которую не носите. Ненавязчиво можно учить ребенка делиться, давать другим детям поиграть его игрушками. Если делать это насильно, будет страдать психика ребенка. Это очень нежные дети, тактильны с теми, кого любят. Такого ребенка нужно обнимать просто потому, что вы его любите, а не за то, что он что-то хорошее сделал. Выучил уроки, помог вам по дому или чему-то научился. Особенно, если это девочка. Все дети нуждаются в этом, но особенно дети с луной в Тельце. Когда вам нужно успокоить ребенка, достаточно нежно прикоснуться к нему и предложить спокойно поговорить. Важно показать, что вас волнует его проблема, так как такие дети, луна в Тельце, переживают, когда люди равнодушны к их бедам. Поэтому очень важна эмоциональная вовлеченность, чтобы ребенок чувствовал вашу преданность. Взрослому ребенку нужно дать возможность самому выбирать свой путь в жизни. Не препятствовать, если он захочет от вас уехать. начать жить самостоятельно. У него должны быть деньги, которыми он сам распоряжается. Он научится копить, если в детстве периодически давать ему небольшую сумму денег, которой он может распоряжаться по своему усмотрению. Его очень порадует то, что вы ему доверяете. У него есть талант к накопительству и к пониманию, на что нужно тратить. Уже в детстве он может давать вам советы, связанные с покупками. Луна в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Это положение часто дает ребенку нестабильность в жизни, переезды, смену школ. Он может к этому привыкнуть и полюбить такую кочевную жизнь. Во взрослом возрасте сам, скорее всего, будет переезжать с одного места в другое. Такой ребенок может столкнуться с тем, что родителям не до него, и они постоянно заняты своими делами. Это приведет к тому, что во взрослом возрасте он не будет их слушать. Родители должны научиться слушать ребенка, не затыкать ему рот, не говорить, что он еще маленький, чтобы давать советы, что он не должен указывать, должен молчать и так далее. Необходимо учитывать его мнение, объяснять, если вы делаете что-то по-своему, а не так, как он хочет, отвечать на его вопросы, не давить на его чувства, не быть в разговоре слишком эмоциональным, апеллировать к фактам, разговаривать на равных. Не следует сплетничать о ребенке за его спиной, рассказывать другим то, о чем вы с ним говорили. Хорошо будет побольше времени уделять интеллектуальному развитию ребенка, приучать к чтению книг, дружелюбно помогать с уроками. Если он неправильно сделал домашнее задание, не ругать, а в мягкой форме объяснить, как будет правильно. Папа может с мальчиком что-то собирать и разбирать, обучать ребенка тому, что умеет сам делать по дому. Это будет не только развивать ребенка, но и способствовать сближению с родителями. Также хорошо будет побольше вместе с ребенком ездить в путешествия, гулять, учить стихи. Учите его творчески подходить к разным вещам. Не стоит решать за ребенка вопросы, связанные с коммуникациями. В детском возрасте надо учить его правильному общению, отправлять одного за покупками. Луна в знаке Рак в натальной карте ребенка. Это сложная луна, несмотря на то, что находится в собственном знаке. Она дает позитивные и негативные вещи, повышенную чувствительность без защитных механизмов. В жизни такого ребенка так много энергии Луны, что он от нее устает. Это связано не только с родителями, но и с разными нервирующими событиями. Реакция ребенка на эти события нужна, так как она показывает, что важно не нарушать его границы настолько, насколько это возможно. Когда у ребенка плохое настроение, нужно дать побыть ему в уединении. Такому ребенку необходима своя комната, которую он может закрывать на ключ. Когда ребенок вырастет, неплохо иметь свое личное пространство, домик или пристройку, рядом с родительским домом, если это возможно. Родители не должны туда лезть с указаниями. Если лезут в его пространство, ребенок может стать зависимым от интернета. Родители должны быть эмпатами, чувствовать настроение ребенка, понимать, когда можно прийти к нему с советами, а когда стоит с этим подождать. В семье должен быть здоровый климат, а отношения теплые и доверительные. Такой ребенок понимает язык эмоций. Он поймет, если вы скажете ему, что устали или понимаете, что он чувствует. Это хорошо иногда использовать, чтобы настроить ребенка на нужный лад. Он разговаривает на языке чувств, что и вы должны делать. Надо принимать ребенка таким, какой он есть. Это очень важно для Луны в Раке. Ему важно знать, что мама его любит, вне зависимости от его поведения. Ребенок не поймет, если вы будете его хвалить только тогда, когда он сделал то, что вы хотели. Такой ребенок эгоистичен. Он хочет, чтобы всегда считались с его эмоциями, а ваши эмоции он может не учитывать. Здесь необходима лояльность взрослого, способного уступать ребенку до определенного возраста. Такой ребенок не любит, когда его обсуждают и тем более критикуют в обществе людей. Занимайтесь вместе с ребенком домашними делами, учите его готовить еду. Не переделывайте выполненную им работу, побольше хвалите. Критика отобьет желание что-то делать. Покупайте вместе продукты, доверяйте ребенку решение бытовых вопросов. Не боритесь с ним за свою территорию на кухне. Пусть ребенок учится брать на себя обязанности взрослых. Это поможет ему не стать инфантильным, так как Луна в Раке способствует этому больше, чем другие положения Луны в натальной карте. Луна в знаке Лев в натальной карте ребенка. Такие дети очень остро реагируют на критику, особенно прилюдную. Не стоит кричать на ребенка, делать ему замечания, обсуждать его поступки при посторонних людях. При посторонних можно только хвалить. Папа особенно необходим ребенку, в натальной карте которого Луна находится в знаке Льва. У этих детей, как правило, редко нет папы. Мать в разводе, отец умер или неизвестно где. Девочке очень важно, чтобы папа ею гордился, играл с ней, уделял очень много внимания, хвалил. Похвала и лесть станут мотиваторами в достижении успехов. Для такого ребенка очень важны праздники, шоу. Он будет помнить их всю жизнь. Полезно будет посещать творческие кружки. Эти дети могут становиться инфантильными. Научите ребенка утром вставать в одно и то же время, соблюдать режим дня, быть дисциплинированным. Можете иногда брать его на свою работу. Давайте ему возможность там помогать вам. Имейте общие хобби, играйте в спортивные игры, посещайте вместе рестораны, поддерживайте его в начинаниях. Пусть ребенок принимает участие во взрослой жизни, учится принимать решения. Покажите на своем примере, что можно любить себя, жить своими интересами, но при этом любить и ребенка. Не следует слишком его баловать. Луна в знаке Дева, в натальной карте ребенка. У такого человека есть склонность стать бесполезным и беспомощным. Ребенок сталкивается с тем, что родитель требует от него делать все идеально. Мама может переделывать за ним домашнюю работу. Все это негативно влияет на его психику. Потом он ничего не захочет делать сам. Когда ребенок хочет что-то сделать по дому, навести порядок, нельзя кричать на него, говорить, что он что-то плохо делает, потому что в этом случае он навсегда потеряет желание что-то делать. Переделайте что-то, если необходимо, когда он не будет этого видеть. От этого ребенка нельзя чего-то добиться, обижаясь, давя на жалость. Не помогут ни слезы, ни скандалы. Здесь нужен спокойный разговор, факты, доводы, аргументы и никакой раздражительности. Нужно разговаривать с ним, как со взрослым. Не нужно заставлять ребенка наводить порядок в его вещах. Не нужно трогать его вещи, не стоит читать его записи. Нельзя нарушать его личное пространство. Если он хочет, можете вначале вместе складывать его вещи. Также стоит научить ребенка разбираться в его документах, аккуратно складывать их в одном месте. Если у ребенка есть животные, не убирайте за ними. Пусть сам ухаживает за ними и сам с ними гуляет. Если он сам куда-то идет, а вы переживаете, не показывайте ему это. Лучше незаметно проследить за ним. С возрастом ребенок должен научиться заботиться о своем здоровье, уметь принимать лекарства, если нужно, не забывать вовремя это делать. Ребенок будет вести здоровый образ жизни, если его родители ведут здоровый образ жизни. Если вы не хотите, чтобы он делал что-то плохо, то сами делайте это хорошо. Если вы стараетесь соблюдать порядок в доме, аккуратно с вещами, не курите, не употребляете алкогольные напитки, то и ваш ребенок также будет поступать. Путешествуйте со своим ребенком, занимайтесь его интеллектуальным развитием. Луна в знаке Весы, в натальной карте ребенка. Такая луна приносит беспокойство о близких. В детстве ребенок слышит от взрослых, что надо прислушиваться к мнению окружающих, считаться с другими людьми. Ребенка часто сравнивают с другими детьми не в его пользу. Ему ставят в пример брата, сестру, одноклассников или детей родственников, что ухудшает отношения с родителями и портит самооценку. Ребенок, в гороскопе которого Луна находится в Весах, особенно сильно это запоминает. Если у ребенка проблемы в учебе или в чем-то другом, то ни в коем случае нельзя показывать свое переживание за то, что люди подумают или скажут по этому поводу. Необходимо стараться ладить с ребенком, искать к нему подход. Контроль и жесткость неприемлемы. Общение должно быть на равных. Ребенок оценит, если с ним разговаривают вежливо, без оскорблений, видят в нем личность и индивидуальность. На своем примере нужно показывать, как налаживать отношения с людьми, быть вежливым, не избегать конфликтов, а мирно решать проблемы и разногласия, приходить к компромиссу. Во взрослом возрасте такой человек может иметь проблемы в партнерстве и не знать, как это обсудить. Терпит, молчит или изменяет. Ему иногда приходится находиться между двумя конфликтующими, это могут быть родители. Нужно учить ребенка быть лояльным, справедливым, не судить по внешности или поверхностно, быть объективным. Родители должны показать справедливость в различных жизненных ситуациях, делать это без эмоций. Пусть ребенок сам выбирает себе вещи, одежду, помочь, если просит, но объяснить, как это делать. Итак, во всем. Ребенок должен научиться без колебаний принимать решения. Не страшно, если самостоятельный опыт будет отрицательным. Можно что-то подсказывать, подводить к самостоятельному решению. Творческие кружки, выставки, разнообразное времяпрепровождение необходимы вашему ребенку. Луна в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. Это самое сложное положение Луны, дающее непростой характер. Такой ребенок является собственником, но при этом часто не имеет личного пространства и очень от этого страдает. Например, приходится делить комнату с братьями и сестрами, делиться своими вещами. Этот ребенок рано начнет искать способы заработка, будет стремиться иметь что-то свое, часто неправильным, агрессивным способом. Очень важно такому ребенку иметь свою комнату, личное пространство, куда никто не будет лезть без разрешения. Не нужно заходить в комнату и начинать разговор, если ребенок не хочет. Не стоит на него давить или что-то доказывать. Он упрям и будет все отрицать. Также не стоит его заставлять что-то делать. Нужно всегда быть на стороне ребенка. Он очень сильно обидится, если он поделится с вами проблемой, связанной с каким-то человеком, а вы займете сторону того другого человека. Вы должны показать, что не против своего ребенка, даже если он виноват и сам спровоцировал проблему. Нельзя ему говорить, что у него тяжелый характер, поэтому все так получается. Нужно говорить, что понимаете его, что вы на его стороне и сможете его защитить. Также такой ребенок не любит, когда в доме находятся посторонние люди. Встречайтесь со своими знакомыми вне дома. Луна в Скорпионе способствует тому, что ребенок чувствует враждебность от окружающей среды, даже если нет никакой враждебности. Можно сказать ребенку, что родной дом является местом защиты для человека. Не надо вместе с ребенком плакать, нельзя его ругать, давить на него, отрицать то, что он говорит. Пусть рассказывает все, что хочет. Если во взрослом возрасте ребенок придет к вам за помощью, скажет, что у него проблема, ему негде жить или попросит денег, то ни в коем случае нельзя ему в этом отказывать. Он никогда вам не простит этого. Вы навсегда потеряете его. Если мать скажет ребенку «Зачем я тебя родила?», то навсегда останется врагом для него. Даже хорошая, добрая, понимающая мать должна будет зарабатывать доверие своего ребенка, если в гороскопе Луна находится в знаке Скорпиона. Может происходить и по-другому, когда мать с ребенком слишком привязаны друг к другу. Ребенок во взрослом возрасте постоянно переживает за мать, боится, что с ней что-то случится, сильно ее контролирует. Конечно, так не должно быть. Этот ребенок боится, что мать умрет. Ему страшно остаться одному, поэтому он может бояться смерти и других близких родственников. Мать должна успокаивать ребенка, говорить, что она не умрет. Хорошо будет изучать вместе эзотерику, узнавать про жизнь души после смерти, реинкарнацию. Знак Скорпиона напрямую связан с этим. Мать должна быть спокойной, не бояться за ребенка, хотя бы не показывать это, уметь его отпускать. Ребенок перенимает состояние матери. Все это касается всех детей, но тех, в натальной карте которых Луна находится в Скорпионе, особенно. Луна в знаке Стрелец в натальной карте ребенка. Этот ребенок большой перфекционист, идеалист, очень нуждается во внимании родителей, хочет, чтобы все было идеально. Он обладает хорошим воображением, имеет абстрактное мышление, имеет свое представление обо всем и знает, как все должно быть. Страдает, если реальность отличается от его представлений. Нужно с ребенком обсуждать, как он представляет ту или иную ситуацию, чего бы он хотел. У него могут быть высокие запросы. Он хочет, чтобы мама всегда с энтузиазмом поддерживала его идеи. Мама должна быть оптимисткой, иметь хорошее чувство юмора и поддерживать ребенка, если у него что-то не получается. Ребенку нужно объяснить, что из этого можно извлечь уроки, ничего страшного не произошло. Важно научить ребенка во всем видеть позитив, иметь оптимистический взгляд на мир. Такой ребенок старается быть хорошим, хорошо учиться, он принципиален. Мама должна объяснять, что не стоит раздувать какие-то ситуации до невероятных размеров. Если кто-то нарушает принципы ребенка, это не значит, что этот человек плохой. Важно объяснять ребенку, что люди имеют разные характеры, поэтому нужно с этим смириться, не пытаться кого-то переделать. Все это лучше обсуждать весело и легко. Мама должна говорить ребенку, что гордится им, что он является для нее учителем, может многому ее научить. Важно будет сказать, чему именно он вас научил. Прислушивайтесь к его мнению и советам. Ребенок должен чувствовать, что вы цените его. Хорошо, если родитель является философом, имеет широкое мировоззрение и делится с ребенком своими знаниями, мыслями и говорит о высоком. Такому ребенку комфортно в большой и дружной семье. Он любит семейные традиции. Он будет рад иметь родных, братьев и сестер. Нельзя сказать, что все дети, в гороскопе которых Луна находится в Стрельце, мечтают о братьях и сестрах, но у них, как правило, они есть. Родители таких детей часто работают учителями, могут постоянно учить своего ребенка, как и что надо делать, то есть дома продолжают делать то, чем заняты на работе. Нужно учить чему-то ребенка с уважением, помня, что и он является вашим учителем. Меньше читайте ему морали. Этот ребенок родился с пониманием духовности и нравственности, поэтому не стоит ему часто говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Он сам может вас этому научить. Также не стоит в своих доводах опираться на религию. Ребенок должен прийти к пониманию вещей через собственный опыт. Не стоит стараться оградить ребенка от всех ошибок. Он должен сам понять, что в разном можно найти хорошие стороны. Родителю достаточно самому соблюдать нормы морали и нравственности, и тогда ребенок тоже будет так поступать. Показывайте собственным примером, что главным богатством является духовное богатство, а материальное придет, если будет духовное. Не обязательно ребенок станет религиозным. Бывает и так, что родители являются представителями разных национальностей. Хорошо будет вместе с ребенком путешествовать, посещать художественные выставки, вдохновляться примерами, взятыми из жизни известных людей. Не стоит решать за ребенка, кем ему стать. У родителей ребенка, в гороскопе которого Луна находится в Стрельце, есть сильное стремление выбрать для него вуз. Если так сделать, то придется долго потом расплачиваться за это. Пусть ребенок сам решает, кем ему стать, а если просит совета, узнайте, какое дело ему доставляет удовольствие. Это важно для всех людей, но для тех, у кого Луна находится в Стрельце, особенно. Эти дети могут визуализировать свои мечты. Луна в знаке Козерог в натальной карте ребенка. Этот ребенок вынужден рано повзрослеть из-за того, что его родители очень много работают, или из-за того, что приходится сидеть с маленькими братьями и сестрами. Часто он уже в раннем детстве ведет себя как взрослый, таким родился. Такой ребенок может много времени находиться с бабушками и с дедушками. Бывает исключение, когда родители очень ответственные, слишком контролируют ребенка. В этом случае он вырастет инфантильным. Такой ребенок станет ответственным, если его никто не будет контролировать, а родители будут не слишком ответственны в быту. В этом случае ребенку придется рано повзрослеть, особенно если у него есть младшие братья и сестры. Он научится готовить еду и содержать дом в порядке. Не стоит в этом случае впадать в крайности и сваливать все на ребенка. Если ребенка слишком опекали и он вырос не самостоятельным, то стоит родителям перестать контролировать его и сепарироваться. Дать ему полную свободу и возможность совершать ошибки. Лучше это делать до его совершеннолетия. Ребенок, в гороскопе которого Луна находится в Козероге, будет проявлять холодность к родителям, которые часто его целуют, обнимают, проявляют много ласки. Сам он становится ласковым, когда его перестают обнимать и целовать. Так он проявляет антагонизм по отношению к близким. Но если мать ласкова с ребенком, а все остальные члены семьи проявляют холодность, то ребенок будет ласков только с матерью. Все это надо корректировать, найти золотую середину. Искренние чувствительные люди в окружении сделают такого ребенка замкнутым. В этих сильных эмоциях других людей ему сложно признаваться кому-то в своих чувствах. А когда он находится среди равнодушия и спокойствия, становится эмоциональным. Наполните мир ребенка разными эмоциями. Покажите ему, как проживать свои эмоции. Объясните, что вредно постоянно держать эмоции в себе. Можно поплакать, если нужно. Луна в знаке Водолей в натальной карте ребенка. Такой ребенок хочет дружить с родителями, вместе с ним где-то проводить время. Родитель должен вести себя немного как ребенок, то есть должен быть способен иногда нарушить режим, спонтанно куда-то поехать, дружить с ребенком. Должно быть равенство в отношениях с родителями. Не стоит ребенка наказывать, что-то строго запрещать. Надо стараться ребенка понимать и лояльно относиться к его неправильным поступкам, найти подход к нему, рассказывать поучительные истории, связанные с его поступком. При этом нужно сохранять спокойствие, не проявлять сильные эмоции, иначе ребенок замкнется в себе. Если мама много времени посвящает общественной деятельности, думает о чужих людях больше, чем о собственном ребенке, то ребенку будет очень обидно в этом случае. Проблемы ребенка должны решаться в первую очередь. Если ребенка слишком контролировать, он захочет сбежать на свободу. Обязательно нужно совершать вместе с ребенком путешествие за границу. Возможен переезд на постоянное место жительства за границу. Водолей является 11-м знаком зодиака, а 11-й дом связан с заграницей. Если есть еще показатели в натальной карте. Луна в знаке Рыбы в натальной карте ребенка. Это очаровательные, харизматичные, нежные, ласковые, заботливые дети, чье обаяние помогает многого добиться. Это, как правило, чистоплотные дети, любят порядок, могут убирать за родителями, ставить вещи на место. В детстве могут жить в захламленном доме. Такой ребенок любит природу, животных, жалеет все живое. Почаще бывайте с ним на природе, в парках, зоопарках, вместе путешествуйте. Эти дети могут быть привязчивы, мнительны, их легко напугать. Этого нельзя делать, так как ребенок может стать параноиком, сильно зависимым от мамы. Ни в коем случае нельзя манипулировать ребенком, так как из-за этого у него могут появиться сильные фобии и страхи. У ребенка тонкая душевная организация. Манипуляции и эгоизм матери сделают его несчастным на всю жизнь, что может привести к апатии, депрессии, а иногда к попытке самоубийства. Такого ребенка легко сломать и подчинить себе. При этом он будет думать, что мать идеальна, и продолжать жить в мире иллюзий. Эти дети обладают сильной интуицией, которую надо развивать. В восприятии мира не должно быть фатальности. Показывайте ребенку на своем примере оптимистичное отношение к жизни, способность видеть во всем позитив. Старайтесь меньше проявлять негативные эмоции. Больше проявляйте чувство юмора. Он должен научиться видеть реальность, факты и обрести способность строить свою судьбу, бороться с проблемами. Говорите ребенку, что все решаемо. Не позволяйте ему быть инфантильным. Хорошо будет его пораньше социализировать. Ребенку важно побольше общаться с детьми, изучать иностранные языки, развивать творческие способности, которых у него много. Эти дети очень наблюдательны. Это надо развивать. Вы должны быть внимательны по отношению к ребенку, уметь ему посочувствовать, когда он чем-то расстроен, учить его справляться с переживаниями, не проявлять при этом нетерпение. Не стоит выпячивать свои чувства. Необходимо больше стараться понимать чувства ребенка. Если не получается вместе преодолеть его страхи и фобии, то стоит обратиться к психологу. Ребенок должен сам решать, куда пойти учиться после окончания средней школы.